Содержание. 10 причин завести собаку. Во славу собаки. История собаки. Некоторые древние породы собак. От Canis lupus до Canis lupus familiaris. Собака и волк. Человек и собака один. 4 старые собаки. Американская легенда о собаке. Собачья кутерьма 1. Наиболее распространенные собачьи клички. Верные собаки 1. Что значит собачья жизнь? Кошки и собаки 1. Античные собаки. Некоторые известные владельцы собак. Собаки и религия. И возвеличенные, и презренные. Пора мыться. Собачьи звезды и собачьи дни. Бешеные псы. Несколько древних способов излечения людей от бешенства. Несколько древних способов излечения собак от бешенства. Собаки и собачьи дни. Клички собак знаменитых хозяев. Собачья кутерьма 2. Берегитесь собак 1. Берегитесь собак 2. Какая собака сможет заменить перегоревшую лампочку? Лечись, парень, лечись. Леднейская собака. Собака и ее хозяйка. Шекспировские собаки. Последняя собака создателя. Собаки черные и дьявольские. Предрассудки, связанные с собаками. Собачья кутерьма 3. Баргест из Троллерс Джилл. Собака Баскервилей. Гитраж. Куши. Собаки-призраки. Собаки-фу. 6 собак на К. История собачки Дейзи. Собаки приносят счастье. Собачий словарь. Лидер стаи. Собака в дороге. Собаки в общественных заведениях. Человек и собака 2. Собачья шерсть 1. 10 собак, которые не линяют. Собачий хвост. Вот она, собачья жизнь. История филиппинской собаки. Продается собака. Лимерик по собачьей. А как насчет стола для моей собачки? Устроим собачий обед. 6 видов пищи опасны для собак. Джейк. Старушка миссис Хаббард. Собака Павлова. Верные собаки 2. Собачьи пословицы 1. Кто длиннее, кто короче. Собачьи рекорды. Самая высокая собака в мире. В защиту маленьких собачек. Собачья кутерьма 4. Маленькие собачки от А до Я. 4 редкие породы собак. Собаки и дети. Собачьи растения. Чего нельзя делать с собаками? Чего нельзя позволять собакам ни в коем случае? Собачье купание. 10 собак из литературы. Нена, собака Ньюфаундленд. Как Нена заняла свое место. Собаки-парашютисты. Человек и собака 3. Колли, превратности судьбы. Было о чем побеспокоиться. Собачьи максимы. Собаки-лидеры. 20 собак из фильмов и телесериалов. Собака Дулюкс. Пиклс. Щенок Андрекс. Собачий язык 1. Собачий язык 2. Собачий лай в переводе. До чего можно долаяться? Лицензии на собак. Бульдог. Как играть в британского бульдога? Мысли о бульдогах. Собаки Пу. По большому и по маленькому. Псиные словечки. Человек и собака 4. Эффект снежка. Потерянные и найденные. Сказочные псы. Некоторые соображения относительно собак разных пород. Хорошо, когда рядом пудель. Собачья кутерьма 5. 20 самых популярных пород Великобритании. 10 самых популярных пород Америки. Вопрос родословный. В собачьем стиле. Иду на сближение. собаки смешанных кровей. Как не запутаться? Другие породы собак. Трое в лодке, не считая собаки. Беспородные дворняжки. Беспризорники и бродяги. Королевская родословная. А что написано на вашем ошейнике? Собачье высказывание 1, собачье высказывание 2. Не кусай руку, кормящую тебя. Факты о псах 1. Факты о псах 2. За одного битого двух небитых дают. Мохнатый безбилетник. Собаки и война. 10 национальных пород. Черныш. И все из-за собак. Войны за территорию. Баттерси — приют для кошек и собак. Человек спасает собаку, собака спасает человека. Собаки-спасатели. Кеннел-клуб. Крафт — главная собачья выставка. Лучшие из лучших. Кошки и собаки — 2. Различия между кошками и собаками. Чистое золото. Наполовину человек, наполовину собака. Легенда о Пангу. И назвали это щенячьей любовью. Собачья шерсть 2. Такова собачья жизнь. Тот самый хот-дог. Зрение, слух, обоняние. Собаки-первопроходцы. Год собаки по китайскому календарю. Подберите свои уши. Старина драм. Работать как собака. Собаки-проводники. Вынюхивающие собаки. Президентские собаки. Это впечатляет. Чекерс. С этими собаками просто беда. Собачьи пословицы 2. Собаки по кличке Тоби. 5 популярных песенок про собак. 10 знаменитостей, родившихся в год собаки. Охотничья собака — это вам не кот начхал. Охотничья собака и зайчиха. Кошки и собаки 3. Собачья кутерьма 6. Мифические псы. Назовите собаку моим именем. Собачья кутерьма 7. Человек и собака 5. Они рисовали собак. Собачья кутерьма 8. Собаки и жизнь после смерти. Старая гончая. Бывает и на собачьей улице праздник. Погасшая звезда экрана. Все останется собаки. Человек и собака 6. Кладбище собак. Попадают ли собаки на небеса? Эпитафия. И последнее. Конец содержания.